Глава 12. Тайное свидание. Лунный свет, пробиваясь сквозь густую листву столетнего дуба, рисовал на земле причудливые кружева теней. Я сидела, прижавшись спиной к шершавой коре, и каждые несколько секунд бросала взгляд на серебристую луну, медленно плывущую по ночному небу. Полночь. Он обещал прийти ровно в полночь. После того безумного обеда, закончившегося громким скандалом, леди Гриствуд заперла меня в своих покоях. Для твоей же безопасности, дитя мое. Но когда старые часы в холле пробили 12, я, как настоящая воровка, выбралась через потайную дверь в гардеробной, ведущую в служебный коридор. Тишина ночного сада была оглушительной. Каждый шорох, каждый треск ветки заставлял мое сердце бешено колотиться. Я обхватила колени руками, чувствуя, как прохладный ночной воздух пробирается сквозь тонкую ткань платья. «Птаха!» Голос донесся так тихо, что я сначала подумала, показалось. Но когда я подняла голову, он уже стоял передо мной, высокий, нереальный в лунном свете. Его светлые волосы казались серебряными. — Вы пришли, — выдохнула я, не в силах сдержать дрожь в голосе. Он не ответил. Вместо этого сделал два стремительных шага и схватил меня в объятия так крепко, что у меня перехватило дыхание. Я почувствовала, как бешено бьется его сердце, как дрожат его руки. — Ты выглядела сегодня. Он задохнулся, не находя слов, и просто прижал ладонь к моей щеке. Я отстранилась, стараясь собраться с мыслями. Вашего отца чуть не хватил удар за обеденным столом. Пусть. Уильям провел рукой по лицу, и в его движениях читалась усталость. После новостей из Лондона у него теперь другие заботы. Каких новостей? Он тяжело опустился рядом на корни дерева. Король вызвал его на экстренный совет. Мы уезжаем завтра на рассвете. Ледяные пальцы сжали мое горло. Надолго? Месяц, может, больше. Он резко повернулся ко мне и схватил мои руки. Но я не уеду, не сказав тебе главного. Ветви старого дуба зашелестели над нашими головами, словно предостерегая, напоминая о пропасти, что лежала между нами. Я люблю тебя, Мария. Мир перевернулся, воздух перестал поступать в легкие. Где-то вдали закричала сова, и этот звук казался сейчас таким громким. — Вы... — Не говори ничего. Он прижал палец моим губам, и это прикосновение обожгло. — Просто знай, когда я вернусь, я хочу... — Нас разлучат! — вырвалось у меня, и голос мой предательски дрогнул. Я отступила, спотыкаясь о выступающие корни. — Вы не понимаете. Ваш отец, ваш брат, они никогда не позволят. — Тогда мы сбежим. Эти слова прозвучали в ночном воздухе тихо, но решительно. — Что? Уильям вынул из внутреннего кармана сюртука что-то маленькое и блестящее, старый железный ключ с причудливым узором. — От часовни Святой Маргариты в лесу. — Как раз невдалеке от твоей деревни. Она сейчас не работает, но если попросить священника... Я смотрела на него широко раскрытыми глазами, не веря своим ушам. В висках стучало, а в груди... Будто поселилась целая стая тех самых птах, которыми он меня называл. — Вы серьезно? — Никогда не был так серьезен. Он сжал мои руки в своих, и я почувствовала, какие они теплые, несмотря на ночной холод. — Когда я вернусь, мы обвенчаемся перед лицом твоих родителей и Господа, а потом уедем. Далеко отсюда, в Шотландию, во Францию. Ключ я оставляю тебе, как знак серьезности своих намерений. Луна выбралась из-за облаков, осветив его лицо, решительное, взрослое, незнакомое. Ничего не осталось от того насмешливого, молодого графа, с которым я столкнулась в тот первый день. — А если... — я сглотнула ком в горле. — Если вы передумаете, если месяц в Лондоне... Он не дал мне договорить. Одним резким движением достал из ножен маленький кинжал и отрезал прядь своих темных волос. — Тогда еще это... моя клятва. Прошептал он, вкладывая ее мне в ладонь и заворачивая мои пальцы вокруг драгоценного свертка. Я вернусь. В глубине сада снова закричала сова. Обещай, что подождешь меня. Он прижал лоб к моему, и его дыхание смешалось с моим. Я закрыла глаза, чувствуя, как слезы подступают к ним. В этот момент я вдруг осознала, что уже давно сделала свой выбор. Обещаю. Его губы коснулись моих быстро, робко, как будто он боялся, что я исчезну, рассыплюсь в лунном свете. До рассвета! Прошептал он и растворился в темноте так же внезапно, как и появился. Я осталась стоять под дубом, сжимая в одной руке холодный металл ключа, в другой — теплую прядь его волос, и понимала, что только что переступила черту, из-за которой нет возврата. Утро встретило меня суматохой, разливающейся по всему поместью. «Собираются!» — кричали слуги, носясь по коридорам с чемоданами и сундуками. Я прижалась к окну в комнате леди Агаты, наблюдая, как во дворе запрягают кареты. Уильям стоял рядом с отцом, бледный, но спокойный. Его темные волосы ярко выделялись на фоне темных одежд. — Он говорил с тобой прошлой ночью? Леди Гриствуд неожиданно положила руку мне на плечо. Я лишь кивнула, не в силах вымолвить ни слова. — Дурак! — вздохнула она, но в ее глазах светилось странное одобрение. — Совсем как его мать. Но она хотя бы была счастлива. Недолго. — Она умерла? — Да. И мой брат закрылся ото всех, включая своих сыновей. Карета тронулась с места, поднимая облако пыли. И в самый последний момент, когда она уже поворачивала к воротам, Уильям обернулся и посмотрел прямо на мое окно. Я прижала ладонь к холодному стеклу, словно могла через него передать все, что чувствовала. — Возвращайтесь, — прошептала я так тихо, что даже леди Агата не услышала. Когда карета скрылась из виду, старушка тяжело опустилась в кресло, и ее обычно острый взгляд вдруг потускнел. — Теперь, дитя мое, нам нужно готовиться. — К чему? Я разжала кулак, в котором все еще сжимала драгоценную прядь волос. Леди Агата улыбнулась своей хитрой, знающей улыбкой. — К войне! За окном последние клубы пыли уже рассеялись, унося с собой часть моего сердца. Но в ладони, сжатой в кулак, все еще хранилось то самое доказательство, что все это не сон. Прядь темных волос и холодное прикосновение железа. Обещание, клятва, начало чего-то нового.